туман, видна только веточка. Лес белесый покрыт пеленой. Я коня попрошу, слухай, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я коня попрошу, слухай, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я ж дорожку свою, разумеется, отыщу даже в стельку хмельной. Только что это сегодня не клеится, отвези меня, орлик, домой. Только что это сегодня не клеится, отвези меня, орлик, домой. Поселилась в дому моем бестия, через это и сам стал шальной. Дом мой там, где дорог перекрестие, отвези меня, орлик, домой. Дом мой там, где дорог перекрестие, отвези меня, орлик, домой. Из тумана видна только веточка, лес белесый покрыт пеленой. Я коня попрошу, слухай, деточка, отвези меня, орлик, домой. Я коня попрошу, слухай, деточка, отвези меня, орлик, домой. Отвези меня, орлик, домой. Отвези меня.